«Как можешь ты, — воскликнул Говинда, — произносить такие ужасные слова, Сиддхартха? Возможно ли, чтобы среди столь многих ученых-мужей, брахманов, среди суровых досточтимых саманов, среди столь многих ищущих, чрезвычайно усердных, среди такого множества святых не было ни одного, кто нашел путь всех путей?» Голосом, в котором было столько же печали, сколько иронии, тихим, немного грустным, немного насмешливым голосом, отвечал Сиддхартха: «Скоро Говинда, твой друг, оставит тропу саманов, по которой он так долго шел вместе с тобой. Я страдаю от жажды, о Говинда, и на этом длинном пути моя жажда ничуть не уменьшилась. Всегда стремился я к знаниям, всегда был полон вопросов. Год за годом спрашивал я брахманов, год за годом вопрошал я священные веды. Может быть, о Говинда, было бы так же хорошо, так же разумно и так же благотворно, если бы я спрашивал птицу-носорога или шимпанзе? Много времени понадобилось мне, чтобы научиться простой вещи, простой истине, которая и теперь еще не дает мне покоя, о Говинда. Ничему нельзя научиться. Нет, думается мне, вообще той вещи, которую мы называем учение. Есть, о друг мой, лишь одно знание. Оно есть всюду, оно есть атман, оно есть во мне и в тебе, и в каждом существе. И я начинаю верить. У этого знания нет более страшного врага, чем желание знать, чем учение». Говинда остановился и, воздев руки к небу, взмолился: «О, Сиддхартха, не пугай ты меня, твоего друга, подобными речами. Поистине, страх пробуждает в сердце моем твои слова. И посуди же сам, откуда было бы взяться святости молитв, почтению, которым пользуются сословия брахманов? Откуда было бы взяться святости саманов, если бы все было так, как ты говоришь, если бы не существовало учения? Что, о Сиддхартха, стало бы со всем тем, что свято на земле, что ценно и что достойно уважения?» И Говинда забормотал стих одной из Упанишад: «Кто, размышляя, очищенный дух свой в атман погружает, невыразимо словами блаженство души его». Сиддхартха молчал. Он думал над словами Говинды и продолжал думать, пока не дошел до их последней сути. «Да», — думал он, опустив голову, «что осталось еще из того, что казалось нам священным? Что остается? Чему верить?» И он покачал головой.